что уходил прямо в небеса, вихрем начал закручиваться в мою ладонь, формируя увесистый жемчуг. 4 секунды. Быстрее, быстрее. Почему мухи не пропадают и продолжают вылетать из тела? Почему магия держится ядро в моих руках? Я убил его, я запечатал его, но ничего не проходит. 3 секунды. Последний шанс. Черт, черт, а-а-а. С воплем, я закидываю ядро в рот и крушу его зубами, начиная втягивать и душу, и энергию. Поступает огромное количество чумной энергии. Начинаю расщепление. Я жмурюсь, хватаюсь за грудь и падаю на колени. Мои кости начинают трещать, суставы гореть, а вены будто плавятся. Я прямо ощущаю, как эволюционирует мое ядро, а следом растет и тело. И это больно. Это чертовски больно. Настолько, что даже гнев не способен заглушить эти ощущения. Но у меня это уже было. Я это уже знаю. Скажу больше, я был к этому готов. Так что, сцепив зубы, я терпел преображение, пока душа мужчины, страдавшего от бессмертия, не была переварена полностью. Фу, я выдыхаю, сжимая кулаки. По лицу бежит пот, тело трясет. Но я жив, я почти цел. И душу я успел сожрать в последнюю секунду. Это победа. Фух, ё-моё, сглатываю, поднимая голову. Это было близко. А почему мухи не пропали? Бом. Последний удар колокола сотрясает площадь. Воздух становится густым, как патока, пропитанным запахом гнили и разложения. Дышать почти невозможно. Каждый вдох наполнен тяжестью тысячелетней могилы. Что? Нет, нет, нет, нет. Я моргаю, кручу головой в поисках существа, но не нахожу. Спереди нет, сверху нет, по бокам тоже нет. Тогда он, сзади. Оборачиваюсь. Без какого-либо звука и признаков, он появился сзади, будто всегда там и стоял. Старик в изодранном черном балахоне. Он опирался о посох, на конце которого покачивался тот самый колокол, что отсчитывал время до его прихода. Но, я присматриваюсь и цепенею. Это не ткань колышется на ветру, это тысячи мух ползают по его коже. Там, где должно быть лицо, копошащаяся масса опарышей. Пальцы на посохе – это переплетенные крысиные хвосты. Его тело – это живой улей из насекомых и грызунов, принявший человеческую форму. И он указывает на меня. И краткое АКТВТАТКЛЁКАЭЛЕКТЭЕНОВЗЭМАКП, мои руки опускаются, ноги подгибаются, а из ушей моментально прыщет кровь, стоит голосу прозвучать в голове. Чумный король здесь, и он вызывает меня на диалог. Глава 2. Я падаю на колено, опираясь ладонью об асфальт. Кровь из ушей капает на землю, образуя маленькие красные лужицы. Мычу я, пытаясь подняться. Эля-эль-е-де-сы-те-а-те-че-ю-а-эн-зы-я. Новая волна боли пронзает голову, и я чувствую, как лопаются сосуды в глазах. Весь мир начинает заливать алым, а моя попытка подняться тут же оборвалась. Каждое слово било по мозгам, словно кувалдой. Я даже не понял, что он сказал. Да я не то что слов не разбирал, я такой звук впервые слышал. Плохо, больно, тошнит и воротит. И это сила чумного короля убивать даже не чумой, не мухами и проклятиями, а всего лишь голосом. Начинаю адаптацию к звуковому урону. Получите больше данных. Наномашины, точно. Они уже начали приспосабливаться. Нужно просто выдержать еще один удар. Держись, Михаил, держись. Я не понимаю, выдавливаю сквозь зубы, поднимая голову. Король наклоняется ко мне. Мухи, формирующие его тело, гудят все громче, сливаясь в единый зловещий хор. Я сжимаю челюсти, кулаки, готовясь к удару. Я съете я иль вы тр пасатек хаете ю ачи ертс вагдер. Кровь хлещет уже и из носа, но я чувствую, как что-то меняется. Боль становится терпимой. Даже не так, боль стремительно пропадает. Анализ завершен. Я разобрал принцип звукового урона. Адаптация, звуковой урон. 3-3. Мадолок Мынчев стеровок чешохился у волок и миндоп. Его тело запульсировало, и гниющие крысы, мухи и черви забегали, словно в ответ на приказ коллективного разума где-то внутри чудища. Но несмотря на мерзость, на ужас этой хтонической твари, столь необъяснимой, что мозг отказывается считать ее человеком, несмотря на очертания под балахоном, я больше не страдал, я не ощущал урона. То, что заставило меня кровоточить из глаз, ушей и носа, что поставило на колено и едва не вывернуло желудок, теперь не делало ничего. Это была просто необычная, противная, но речь, буквы. Это был обычный звук, полная адаптация к урону. Все, и больше никакой звуковой урон меня не побеспокоит. Понимая, во что наномашины меня медленно превращают, гнев снова заработал на полную, и адреналин преобразовался в дофамин. И, сжав челюсть, я машинально скалюсь, нагло поднимая глаза на абоминацию гнили и разложения. «Не, понимаю», – процедил я. Король не приближался и почти не шевелился. Но раньше он говорил без запинок и промедлений, тогда как сейчас, будто задумался, не ожидая такого ответа и взгляда. «Тяжома пье нон зилопси пьян сирет нейла кто если вобзилит». Я нахмурился. «Мне кажется, или его речь напоминает. Рой, отрази его слова и выведи мне субтитры. Подними голову, если хочешь говорить с вечным голодом». Первая фраза. «Ты избавился от боли. Интересно и бесполезно. Не поможет». Вторая. «Да, я правильно понял. Его речь действительно отражена, и без болевого эффекта ее очень легко разобрать». Король снова заговорил, но теперь его слова, хоть и звучат задом наперед, начинают обретать смысл. Наномашины синхронно переводят и выводят подписи снизу. «Ты пытался остановить неизбежное», — прожужжала Орда, пульсируя и переливаясь волной под балахоном. «Королевство всегда берет свое». Я медленно поднимаюсь на ноги. Кровотечение остановилось, зрение прояснилось. Теперь я могу говорить с ним. Теперь я могу его понять. И от этого понимания становится только страшнее. Какое нафиг неизбежное? Неизбежное? Но я же убил твоего слугу и сожрал его душу до твоего пришествия. Думаешь, убив носителя, ты что-то изменил? В голосе короля слышится насмешка. Носитель был лишь дверью, а дверь уже открыта. Голоду показали место пира еще в самом начале. Что-то холодное ползет по моему позвоночнику. Я вспоминаю, как поглотил душу того человека в костюме, как она растворилась во мне, и как он это все видел. Очень, очень плохое предчувствие ударило одновременно с его подтверждением. «Ты съел душу двери, человек, ты забрал моего раба». Король шагает, и капюшон спадает, обнажая перемешанную груду гнилых, рассыпающихся костей с пульсирующими прожилками внутри, и теперь ты его заменишь. Ты станешь новым вестником чумы. Честно, даже не нашел, что сказать. Я даже... Ха-ха-ха, рассмеялся я. Смех, чую страх и гнев. Тебе не смешно? Да нет, просто ржачно. Просто угарно. Ха-ха, истерический смех от осознания всего этого гребаного абсурда. Что там судьба мне говорила? Иди, Михаил, спаси людей. Оборви свою судьбу злого чудовища. Можешь просто стать еще и вестником чумы сверху нахрен. Ну так, ва-банк играем. Че нет? Ха-ха, ну какой же абсурд. Нет, не хочу. Качаю я головой, и несмотря на улыбку и уверенность, мой голос подрагивает. Найди кого-нибудь другого для своих игр. Король запрокидывает голову, и его смех похож на жужжание тысячи пчел. О, думаешь, у тебя есть выбор? Ты думаешь, это просьба? Он делает шаг вперед. Ты должен заплатить цену королевству чумы и голода. Воздух становится еще гуще. Мухи вокруг начинают кружиться быстрее. За что? Кричу я, за то, что избавил человека от страданий. Убил, так я сделал это своими силами. В обход бессмертия, это, честно, за то, что вмешался в естественный порядок вещей. Шипит король, за то, что нарушил баланс. Чумное царство должно питаться, должно поглощать. Ты забрал раба, ты забрал инструмент, ты мешаешь нам, он ударил посохом по земле, ты мешаешь обжорству. Колокол бьет, и все мухи загудели, начиная формировать волны по всему куполу. Странно, но именно сейчас у меня впервые побежал пот по лбу, холодный от ужаса, и вместе с тем, глаза полезли на лоб. Ох, так это и вовсе само обжорство, это не герцог, это не его эхо и иллюзия, это само обжорство, первородный грех, во плоти. Действительно, можно было догадаться, что мухи и крысы, это именно атрибуты обжорства, это же не только чума, это и вечный голод. Плохо дело. Не, если смерть людей вокруг я еще предполагал, то вот перенять роль вестника-повелителя мух, что не может умереть, не ощущает любви и чувств, и вынужден вечно кормить господина, уж точно не планировал. Я протяжно выдыхаю, успокоиться особо не выходит. По позвоночнику бегут мурашки, но не успеваю я что-либо ответить, как воздух между нами начинает трескаться, как будто кто-то разрезает саму ткань реальности, и в образовавшейся щели мелькает серебристый отблеск. Сначала я вижу каменную, четырехрукую женщину словно из мрамора, сильно напоминающую Линнет, жену императора, будто это она и разрезала само пространство, а следом, к нам под купол из мух выходит и сам император. Он был без пальто, в жилетке и рубашке, рукава были закатаны, а черные перчатки покрыты кровью, будто он только что кого-то оперировал. Портал закрывается, и глаза императора замерцали алым в темноте, а густые черные брови медленно хмурились. Он явно сорвался с какого-то процесса. «Кажется, у нас тут небольшое недопонимание», — спросил Виктор. «На его правой руке, видное из-под закатанного рукава, я замечаю странные письмена, словно выжженные на коже. В полумраке они слабо светятся зеленым, будто реагируя на присутствие чумного короля. Да, чем он ближе к обжорству, тем ярче мерцают письмена на его руке. Это что, контракт? Он что, и сам сотрудничает с чумным королем? Сам дьявол тогда на каких гребаных условиях? О, какая встреча!» Император неспешно поправляет закатанные рукава, и письмена на его руках мерцают все ярче с каждым шагом к королю. «Давно не виделись, старый друг». Последнее слово он произносит с особой интонацией, словно намекая на что-то, что-то, известное лишь им двоим. «Темный принц», рой мух замедляется. «Зачем явился? Здесь нет твоего дела». «ХММ». Император достает платок и начинает вытирать кровь с рук. «А мне кажется, есть. Ты собираешься забрать мальчика, превратить в новую дверь, в своего раба. Уверен, он должен заплатить», шипит король, «за то, что съел прошлого». Император усмехается, комкая окровавленный платок. «Право слово, тебе ли жаловаться на чужой голод? По-моему, вы с ним вполне родственные души». Мухи вокруг короля взрываются бешеным жужжанием. Он разрушил планы, сорвал пир. Нет, он заплатит сам, лично, своей душой и разумом. Император едва заметно качает головой, глядя на меня. Он очень хмурится, будто понимает, куда это идет, и это ему не нравится. «Обжорство, отпусти мальчишку. Я уверен, мы с тобой можем. Это не тебе решать. Ты не властен над моими намерениями, и не сможешь предотвратить плату. Никто не может». Юнец подписал себе приговор. «Не хочу, не хочу быть рабом обжорства. Но если даже король ритуалистики, Виктор Князев, тот, кто издвинул это искусство с мертвой точки, не может воздействовать на чумного короля, то разве моя жизнь уже не...» «Договорись», — беззвучно прошептал император, привлекая внимание, «чтобы я прочитал по губам это, возможно, но, только, ты, чё, договориться, вот с этим да это коллективный разум опарышей, мух и крыс, какая тут сговорчивость, да чё йо-йорт, да какая плата, ну какого фига, а, мне нечем платить, у меня даже трудовой книжки нет, ладно, вхух, раз-два, раз-два, включаем харизму, ам можно не надо, нет», — ответили мухи. Император вздохнул и шлепнул рукой по лицу. «Так ладно, попытка 2, ХММ может, а души, я могу найти тебе других носителей, больше, чем, нет». Рой взрывается яростным жужжанием. «Ты должен заплатить, сам, я замираю, что-то важное ускользает от меня, я же и так сам платить буду, ты должен заплатить сам». Почему он так настаивает именно на? И тут меня бьет осознание. «Вивин», она намекала, «ты заплатишь высокую цену», звенит в ушах голос женщины, «но выбор будет за тобой, что ты готов отдать, и если король требует, чтобы платил именно я, значит, нужно отдать часть себя, что-то личное, что-то, что является частью моей сути». Вот к чему клонила Вивин. Я медленно выдыхаю. «У меня есть кое-что особенное». «Хорошо», мой голос звучит неожиданно твердо, «как насчет моего дьявольского начала?» Рой замирает. Мухи начинают кружиться медленнее, словно принюхиваясь. Император же внимательно слушает. «Великая сила, улучшающая все мои силы, мое тело, она открывает безграничные возможности, она не просто делает из тебя дьявола, она делает это без побочек, я набиваю цену, уверен, редкая и очень вкусная, думаю, это будет достойной платой». Сердце колотится от волнения, часть меня, темная часть, та, что делает меня чудовищем, и тогда, годится, еще, запищал я. «Мне нравится сговорчивость. Чумное королевство чтут договоры. Но этого мало, мало. Это лишь закуска. Голод этим не утолить. И без того сухие губы обсохли еще больше от волнения, и я начал нервно сжимать-разжимать кулаки. Моя новая привычка. Я был готов расстаться с дьявольским началом. Это была идеальная плата. Ведь, будем честны, после обрубания контрактов вся дьявольская тема сильно утратила ценность. А дьявольское начало хоть и усиливает тело в целом, но если чего и лишаться, то именно его, у всего остального больше ценности, но ему мало. Черт возьми, дьявольского начала мало, да ты вообще зажрался, урод, такого почти ни у кого нет, либо люди, либо полностью дьяволы. Так, так, плохо дело, я владею целой кучей всего, но все такое крутое, что я просто не могу это отдать, ни руку, ни силы из прошлого, ни демономанию, не эфирный план, да ничего я не хочу отдавать. Погоди, он сказал, закуска. Такая сила, это закуска, приятный десерт. Ему нужно что-то менее изысканное, и больше, то, чем забить живот. Тогда развитие и сила ядра может, неуверенно говорю я. Рой под балахоном зажужжал и успокоился, начиная обдумывать. Сколько, спросил он, ну 2 года развития. Половина всего, что имеешь, сказала чудище наоборот. Сколько п половина, я чуть не закудахтал. Но это же просто безумие. Лишь сожрав моего раба, ты получил 6 лет развития. Я забираю ее, мой раб, только мой. Остальное, плата за наглость и попытку прервать пир. Слишком заманчивое дьявольское начало. Желаю вкусить, но не вкушу, если сделаю рабом. Рой, наш текущий уровень силы, 15 лет. 15. Я, телом на 15 лет. В 3 раза старше моего реального возраста. 15 лет это ведь можно соперничать со взрослыми. Это ведь сила. Это уже не ребенок, это полноценная, пусть и начинающая, боевая единица. Да таких уже в военную академию набирают. Но тут я смотрю на императора и вижу его кивок. Всем видом он намекает. Соглашайся. И я задумываюсь. Если я не хочу терять ничего уникального, то разве сила ядра это не идеальная плата? Это то, что тупо можно нарастить. Это есть у всех. Это просто тренировки. Реально, разве это не идеальное сочетание для платы? Выбора же в любом случае нет. Платить надо. И на этом все. Вздыхаю я, хмурясь и сжимая кулаки. Все. Слышишь? Порядок, ты этого хотел, тогда наблюдай, кусок манипулятивной какашки. Согласен. Король делает резкий взмах рукой, и в ту же секунду мое тело пронзает боль, дикая, выворачивающая наизнанку боль, будто кто-то засунул руку мне в грудь и пытается вырвать сердце. Но нет, то, что рвется из меня, находится глубже сердца. Я падаю на колено, хватая ртом воздух. Внутри все горит, каждая клетка тела кричит от агонии. Сила внутри меня воет, она не хочет уходить, цепляется, впивается когтями, пытается остаться. Это больше, чем просто физическая боль, но хватка короля неумолима. Горло сжимается, будто что-то поднимается изнутри. Я начинаю задыхаться, а потом это происходит. Изо рта вырывается поток черных мух, они вытекают сплошным потоком, унося с собой мою силу, мое начало. И когда последняя муха покидает мое тело, я падаю вперед, упираясь руками в землю. Меня трясет, в груди выжженная пустота. Там, где раньше была тьма, теперь зияет дыра. Я чувствую себя неполным, словно лишился конечности, которой пользовался всю жизнь. Тело кажется чужим, непривычным, слабым, а еще явно уменьшенным. Рой, он правда забрал начало? Сглатываю я, все еще приходя в себя от кошмарных ощущений. Подтверждаю, дьявольское начало извлечено. Также фиксирую значительное снижение энергии в организме. Ядро тоже уменьшено. Я с трудом поднимаю голову. Мухи кружатся вокруг короля, сливаясь с его роем. Моя тьма теперь его тьма. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Все быстрее и быстрее. Стрелки невидимых часов начали бежать вперед. Так быстро, так активно, что основная, часовая, побежала следом. Судьба, заведующая этими часами, переставляла режим времени на новый. Да, все еще, в принципе, тот же. Они все еще тикают. Эта судьба никуда не делась и не остановилась. Но одним решением я перемотал ее на часы вперед, тогда как раньше шагали только минуты. Получилось. Деликатес, прожужжал Рой, а теперь к основному блюду. 600 людей, он уже развернулся, как его остановил голос императора. Отпусти моих граждан. Король, они, просто мясо, и такого я могу дать тебе больше, в 2 раза, договорились, в 2 раза больше людей, и ты не трогаешь моих, в 3, чистое, невоскрешенное мясо, и через сутки, хорошо, орда под балахоном запищала и зажужжала, а затем, ударив посохом о землю, издав звон колокола, просто рассыпался на мух, сливаясь сначала с куполом над нами, а затем, просто улетая вместе куда-то вверх, на ходу рассыпаясь хитином и пеплом. Вся тьма от роя в небе, перекрывающего солнце, начала рассасываться, а лучи пробивались на город будто после затяжной бури. Жужжание, перекрывающее все остальные звуки, начало затихать. Свет и тишина медленно опускались на город, будто апокалипсис наконец закончился. Я сглотнул напрочь высушенным горлом, смахнул кровь с носа и начал медленно подниматься. Император, расслабив плечи, протяжно выдохнул, будто все это время вовсе не дышал. Мы оба молчали, глядя на исчезающие облака мух, и как люди, окутанные в коконы, начинают освобождаться. Я глянул на руки и ноги. Одежда стала больше на 2 размера. Мда, вздыхаю и слышу, как тоньше стал мой голосок. Виктор, не хочу оскорбить, но мне всегда придется разгребать ваше дерьмо. Тенденция намечается. Да не намечается. Уже факт. Где ты, там все это. Проще тебя на Луну отправить. Хотя и там ты приключений найдешь, хмыкнул он. А я думал, это у меня дочь проблемная. Почему ты его за шкирку не схватил и не пнул? Ты король проклятий, мистицизма, а он король чумы. И поверь, у страны и без того достаточно врагов, покачал он головой. Дьявольское начало, откат до 7 лет. 7. И снова я спасаю там, где вы не досмотрели. Гнев пробуждается, если я не получу заслуженную плату. Я тогда под дверь вам какать буду, и бегемота притащу, и корову. Это 7 лет развития. Если я не получу крутую плюшку, то фиг я больше помогу. Я в натуре на Луну улечу, там зайки обитают. Я слишком мал для этого дерьма. Затопал я ножкой. Виктор хмыкнул, продолжая оглядывать город. Да уж, удивительно, как один настырный карапуз все больше и больше вгоняет в долг меня. Удивительный талант. Помотал он головой. Ты прав, я по уши в долгу у тебя. Люди из коконов уже начали пробуждаться и приходить в себя, хотя явно пока ничего не видели. Ладно, лучше тебе не светиться, Михаил, пробубнил Виктор. Ну конечно, как всегда, никто не узнает. Ты от съемок-то устал, поверь, 100 раз пожалеешь, хмыкнул он и махнул рукой. Благодарю за службу, Михаил Кайзер, император перед тобой в долгу. Скоро сочтемся. Поверь, я уверен, тебе понравится. Всем вам, думаю, уже через 2 дня. После взмаха подо мной разорвалось пространство, и не успев даже пукнуть в ответ, я с воплем проваливаюсь в бездонную огненную яму. И все для того, чтобы вывалиться прямо на территории школы, возле знаменитого одинокого дерева, которое, как говорят, сближает парочек и гарантирует любовь на всю жизнь. Бах, падаю на ноги, и стоит задрать голову, как я вижу закрывающийся разлом. Я устало опираюсь спиной от дерева и сползаю на жопу, наконец расслабляясь после всего, что я за сегодня пережил. Задираю голову, вздыхаю, засовываю руку в карман. Честно говоря, я не все конфеты на подношение духом тогда отдал. Один крокант оставил, как награду, и нервы успоко. Смотрю вниз, рука проходит дырявый карман насквозь. Крокант выпал еще на центральной площади. Или император украл. Да что за жизнь-то? Ну вот, впрочем, так и закончилось пришествие повелителя мух, он же чумный король, он же обжорство. И снова все остановил я, ценой 7 лет развития и дьявольского начала. Ну вот как-то так, так и живем в нашем славном городе Н, в славной семейке Кайзеров. Ну, доволен, порядок, качаю головой, и что дальше? Цветочки и бабочки в моей жизни? Ну не знаю, какой там порядок ты спрашиваешь, но я очень тобой горжусь, мой мальчик. В жизни будут милые зайки. Одна. Я медленно поворачиваю голову и вижу зайку. Вернее, сначала только ее уши, как всегда, но потом, вытянувшую, вижу и ее. Она также сидела у дерева, только чуть с другой стороны. Явилась, не запылилась, вздыхаю. И как ты попала под купол, можно спросить? Что ты тут забыла? К тебе пришла, соскучилась. Соскучилась она. 4 месяца не скучала, а тут соскучилась, бормочу, устало вдыхая прохладный воздух. Ой, ха-ха, что это я слышу? Это что, обида? Ну надо же, как всегда звонко протянула девочка с двоящимся голосом. Не только я одна здесь хочу встретиться. Ау, мне очень приятно, мальчик. Да ничего и не хочу, продолжаю бормотать. Как видишь, и так весело. Начинает клонить в сон, сильно. Глаза закрываются сами. Рой, что со мной? Усталость, пользователь. Просто усталость. Тело не выдерживает. Нужно просто поспать. Глаза начинают закрываться. Еще немного, и я действительно усну. И впрямь. Векторное ускорение. Столько урона, боль. Я вырос на 5 лет, потом уменьшился на 7. У меня забрали начало. Удивительно, как не свалился прямо там. Я сильно устал. Прости, мальчик. Правда не могла. Сейчас буду почаще заходить, тихо произнесла зайка, беря меня за руку. Я тоже скучала. Таких как ты больше нет. Я не отвечаю, сил нет даже на это. Девочка же ответа и не ждала. Наверное, прекрасно понимала, в какой я ситуации. Вместо этого она просто положила свою голову мне на плечо. Поспи, ты заслужил. Я посторожу. Я прикрываю глаза, а голова сама склоняется на зайчью, пушистую,